С внутренним трепетом входила Таира в королевскую опочивальню. Ее супруг, должно быть, давно ждал ее, и принцесса несмело огляделась, рассматривая широкую кровать с балдахином, высокие зашторенные окна, горевшие в светильниках свечи. Андаима в опочивальне не было. Таира обошла комнату по кругу, растерянно оглядываясь по сторонам, но ни следа пребывания здесь супруга не нашла. Быть может, кронпринц так же, как она, готовился к их первой брачной ночи, и она просто пришла первой? Девушка поправила полупрозрачную шаль, покрывавшую оголенные плечи и белоснежный пеньюар, и опустилась в кресло напротив двери. Она ожидала, что Андаим вот-вот приоткроет двери в спальню, улыбнется ей, поднимет на руки. Так, как она мечтала, так, как боялась представить. Но прошел час, затем второй, а супруг все не появлялся в опочивальне. Огонь в камине почти погас, и Таира укуталась в плед, забравшись в кресло с ногами. Каждая минута тяжелым камнем падала ей на сердце. А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг покушение? А если ему стало плохо? А может, на ум пришло количество вина, выпитого кронпринцем во время свадебного пира? Что если супруг попросту уснул, опьянев от выпитого? Таира вспыхнула от одной мысли. Искать Андаима теперь казалось ей зазорным. Подумать только, о чем будут судачить во дворце. Кронпринц не явился на свою первую брачную ночь. Позор! Бесчестие! Предпочел подушку молодой жене! Двери распахнулись, впуская Андаима в опочивальню, и почти задремавшая в кресле девушка едва не подскочила, отрывая голову от мягкой спинки. «Ленивые твари эти слуги!» Захлопнув за собой двери, прорычал кронпринц, глянув в сторону едва тлеющего камина. «Почему огонь погас?» Обратился Андаим уже к Таире, кутавшийся в теплый плед. «Он горел?» Растерянно проговорила она, сжимаясь от непривычно грубого обращения. «Часа три назад здесь было очень жарко». «Часа три назад?» Перекривил девушку Андаим, скидывая с себя расстегнутый мундир. «И что же, теперь всю ночь морозят себе задницы? Или ваше высочество не умеют даже командовать? Потребовать, чтобы разожгли огонь в камине, чего ж проще? Аверунская белоручка». Таира вспыхнула, огромными ранеными глазами следя за раздевавшимся перед ней мужем. Андаим не сменил парадного наряда, и оставалось лишь гадать, где же он провел все эти часы, пока она ждала его, гадая, что могло случиться. «Чем я заслужила такое обращение, ваше высочество?» — тихо спросила Таира, поднимаясь с кресла. «Я волновалась, не знала, где вы». «Волновалась». Криво усмехнулся Андаим, скидывая рубашку и расстегивая пояс. «Заменяли? Помнится, у вашего высочества был тайный поклонник, таскавший красные розы, и даже укравший у меня ожерелье, чтобы подарить вам его лично». Кронпринц хмыкнул, глядя на вытянувшееся лицо Таиры. «Что, ваше высочество? Или вы думали, что мне делать больше нечего, кроме как изображать из себя романтика? В самом деле... Не удивлюсь, если ваш тайный поклонник овладел вами одной из жарких аверонских ночей, а наутро вы даже не поняли, что произошло». Таира глухо вскрикнула, закрывая лицо руками. То, как разговаривал с ней Андаим, то, что он говорил. Никогда, никогда в жизни не испытывала она подобного унижения. Ее не учили, как говорить и что делать в таких случаях. Чему вообще учили ее, что могло бы пригодиться здесь, рядом с этим валерийским варваром, отныне ее супругом? «В чем дело?» — жестко поинтересовался Андаим, подходя к ней вплотную. «Или я угадал?» Он схватил ее за руки, отрывая их от лица. В больших серых глазах стояли слезы, губы дрожали от обиды и унижения. Таира едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться вслух, и едва держалась на ослабевших ногах. «Сопливая девчонка!» Лениво, разглядывая ее точно насекомое, проговорил кронпринц. «Маленькая верунская дрянь!» Таира вскрикнула, чувствуя, как сжимаются сильные пальцы, в впиваясь ей в запястье. «На колени!» Принцесса с непониманием уставилась на своего супруга. Андейм хмыкнул, усиливая нажим. Девчонка все-таки не выдержала, разрыдалась от боли, едва удерживаясь на пошатнувшихся ногах. «Я сказал, на колени!» Таира вскрикнула еще раз, почти рухнув ему под ноги. Супруг не отпускал ее запястья, вздернув руки над головой, и принцесса болезненно скорчилась, пытаясь отодвинуться от него. «Знаешь, почему я не спешил к тебе, моя возлюбленная супруга?» — прошипел кронпринц, притягивая ее к себе. «Потому что ты никуда от меня не денешься. Ты моя собственность, подстилка, аверонская шлюха, вот кто ты. Ты ничто. Я уверен, время, проведенное мной только что с графиней Эсмирой, доставило мне то удовольствие, которого мне никогда не получить от тебя. Бесполезная дрянь. И все-таки я попробую». Таира дернулась, пытаясь вывернуться, избежать сближения, и тотчас глухо охнула от жесткой пощечины. «Это только попробуй перечить мне», — тихо и страшно сказал супруг. «Делай, что говорю, иначе каждую ночь я сделаю для тебя адом. Скажем, буду отрубать у тебя по пальцу. Начну с ног. Никто ничего не заметит, уверяю тебя, дорогая. А теперь раздень меня». Отпуская дрожащие руки принцессы, сказал он. «И советую быть сговорчивой, твое высочество». Нестор Леконт сидел в покоях короля у камина, рассматривая расположившегося в соседнем кресле монарха. Свадебный пир окончился несколько часов назад, и герцог был рад, что весь этот фарс подошел к концу. Ублюдок Андаим даже не попытался скрасить вечер для молодой супруги, предаваясь беседам с приближенными. Принцу Аресту пришлось окружить будущую королеву Валии своим вниманием, чтобы Таира окончательно не пала духом. Свою лепту внес и сам Леконт, попросивший оказать ему честь и станцевавший с принцессой два танца подряд, максимум, что позволял этикет, а затем уведший снова, едва державшуюся на ногах Таиру, на одну из веранд, чтобы дать отдышаться. Свежий воздух и отсутствие прожигающих и враждебных взглядов чужих придворных привели принцессу в чувство. Она даже сумела поблагодарить его. Но это действительно все, что он мог сделать на тот момент. Нестор еще раз напомнил о своей готовности оказать любую помощь, и Таира лишь кивнула, на этот раз, с полным пониманием. Леди Доминика попыталась напомнить о герцогском долге станцевать с синей баронессой, но оба были слишком заняты и слишком напряжены, чтобы идти на подобный риск. Память Леконта яркими красками выдавала то, чем закончился их единственный танец, и у леди Марион нашлись свои причины держаться подальше от генерала во время свадебного пира. Нестор видел ее мелькавшее голубое платье то в одном, то в другом конце зала. Марион наблюдала за Таирой, следила за каждым ее движением, готовая прийти на помощь в нужный момент. Баронесса держалась и выглядела этим вечером безукоризненно. Наблюдая за ней, Нестор с удивлением понимал, что даже теперь, когда он отнял у нее почти все и мог отнять еще больше, когда она, казалось, проигрывала ему раунд за раундом, игра на чужом поле всегда опасна и находилась в полной власти одного только его желания, она не казалась ему от этого более слабой или тем более побежденной. Такие, как она, редкость, большая редкость среди людей. Синяя баронесса не пряталась за спинами могущественных патронов и патронесс, не прикрывалась титулами и званиями, не отрекалась от общества, которое так неприкрыто отторгало ее, и не сдавалась в бесконечной, ежедневной, ежечасной борьбе, в которой заведомо не могла победить. Еще большим открытием для Нестора стало то, что он смотрит на нее с интересом. и думает с уважением. Что восхищается даже ее походкой, быстрой, уверенной, деловой, почти летящей, но без той игривой легкости, которая присуща юным и влюбленным. Леди Марион никому не стремилась понравиться, она просто делала свою работу. Делала с такой самоотдачей, преданностью и умением, что эта ее хватка, это мастерство, почти искусство вызывало в нем внутренний трепет. Ведьма зачастую действовала его способами и вела себя так, как вел бы себя он в ее положении, что лишь усиливало его интерес. Опасны, ох, как опасны эти его мысли. «О чем ты думаешь, Нестор?» Леконт оторвал взгляд от огня, с усилием вникая в вопрос. Он вымотался и устал за эти дни, но не смог отказать монарху в его просьбе сыграть с ним партию после пира. Король Харитон страдал бессонницей и уже давно позабыл, что такое здоровый, крепкий молодой сон. К несчастью, об этом помнил сам Леконт, с трудом удерживавший глаза открытыми. «О женщине». Ответ вырвался прежде, чем Нестор успел обдумать его, но было поздно. Король неверяще хмыкнул, подаваясь вперед. «О женщине? Ты, Нестор?» Генерал слабо улыбнулся, пожал плечами, не пытаясь придумать отговорку. «Позволь мне угадать. Леди Марион, вы видите меня насквозь, ваше величество?» Сон как рукой сняло. Нет, в самом деле, он и вправду так предсказуем. «Могу я узнать?» «Как старые глаза короля увидели то, что так тщательно скрывало хитроумное сердце тайного советника?» Король Харитон невесело усмехнулся. «Нестор, ты смотрел на нее каждый раз, как только она оказывалась в поле твоего зрения. Наблюдать за тобой не мой долг, я это знаю. Но прости старого короля. Мне в самом деле любопытно, чем ты живешь». Молодой генерал покачал головой, складывая руки перед собой. Протез на культе утомил натертую кожу. Металлическая перчатка жгла огнем, и все, чего желал в эту минуту Леконт, содрать с себя все чужое, упасть и забыться сном до самого утра. «А кроме того, леди Доминика оказалась столь любезна, что упомянула мне о вашем последнем разговоре и даже высказала несколько своих умозаключений, которые я предпочту пока что оставить при себе. Ей я также посоветовал воздержаться от поспешных выводов. Нестор». Король коснулся его руки, заставляя смотреть в глаза. «Скажи мне правду, что между вами? Вражда?» Не задумываясь, ответил Леконт. «Нам не ужиться вместе на одной территории, мой король». «О, там как!» Протянул Харитон, качая головой. «Нестор, вражда? Ты серьезно? Что ж, раз ты так говоришь, но позволь мне сказать, леди Марион, быть может, дворянка нижнего сословия и сомнительного происхождения, ее признанное в Эвероне рыцарство хоть и не пристало женщине, но, тем не менее, она проявила себя как один из лучших воинов и офицеров. Вспомни, ведь это именно она организовала Аверонское войско, когда в битве под Протом пал командующий Магнус. Она чрезвычайно умна. Я имел возможность слышать, как она разговаривает с окружающими. Должна быть хитра, но хитра той вынужденной мудростью, которая помогает выживать во дворцовых интригах. Нестор, в конце концов, она красива. Красива не тем очарованием юности, которое так часто приводит к ошибкам молодости, нет, но той зрелой женственной красотой, которую даже доспехи не скроют. Ваше Величество, к чему вы ведете?» С каждым словом глаза Леконта расширялись все больше. Нестор не верил тому, что слышит. Монарх сватает ему синюю баронессу? Он герцог, потомок высших кровей, человек высокого полета и простолюдинка, воительница, пусть так, всего лишь баронесса. Что хорошего может принести подобная связь? И самое главное... Будто не слыша пораженного возгласа герцога, продолжал король. Она честна с окружающими и бесконечно предана близким людям. Нестор, много ты знаешь женщин из самых приближенных к королевской фамилии, самых знатных родов, которым можно было бы доверять. Безоговорочно. Лишь потому, что такие люди не умеют предавать. Нестор, она порядочна и непорочна, и честно заслужила то, что имеет. Я знаю, мои слова потрясли тебя, но я достаточно хорошо знаю своего тайного советника, чтобы давать подобные советы. Нет, я бы не хотел видеть такую женщину при своем дворе. Слишком неоднозначно все то, что она собой представляет. Это правда. Я не смог бы принять ее при своем дворе как король. Но откинув все предубеждения, однажды встретив, я бы не отпустил подобную женщину от себя. Подумай сам, Нестор, какую женщину ты видишь рядом с собой? Найдется ли во всем мире хоть одна, подобной тебе силе, чтобы удержаться рядом с тобой, чтобы не предать? Не бросить, не сломаться от бесконечных ударов судьбы. Они будут у тебя, Нестор, будут, поверь мне. Та, с которой ты сможешь делить не только постель, но и свои мысли, ответственность, последствия поспешных действий. Ваше Величество. В горле пересохло. Леконт хватал ртом воздух, не в силах сделать ни одного полного вдоха. Вы ошибаетесь. Право, ошибаетесь, мы враги. Она не успокоится, пока не лишит меня жизни, а я не остановлюсь, пока не уничтожу ее. Мне жаль. Мне тоже. Харитон усмехнулся. Я думал, дело в этом. И не верю, что ошибся по всем фронтам. Если ты настаиваешь, я оставлю эту тему. Уверен, что ты с твоим развитым чувством собственничества и непробиваемой самоуверенностью будешь уважать своего соперника, даже проигравшего раунд. Ведь для личностей вроде тебя и леди Марион соперничество так же естественно, как для рыбы дышать под водой. А рыбы друг на друга не обижаются, если кому-то достается воды чуть больше. Ты со мной согласен? Нестор Леконт едва сумел судорожно кивнуть. Мир сходил с ума, и здравый смысл, видимо, давно выбросил белый флаг. Как так получилось, что он не заметил собственного помешательства? Думаю, ты уже слишком устал, чтобы развлекать своего монарха и дальше. Король Харитон покряхтел, пряча ухмылку в седой бороде. Ступай, Нестор. Приходи будущим вечером, я буду ждать тебя. Генерал едва не подскочил, откланившись монарху и спешно покидая покои. Харитон грустно усмехнулся, глядя на уже пустующее соседнее кресло. Какая ирония, что ему достался наследник, подобный Андаиму. Малыш Арест, его любимое дитя, при всех своих бесспорных достоинствах также станет плохим монархом, даже если его денно и нощно будет опекать верный Леконт. Слишком мягким рос младший сын, слишком совестливым. Харитон боялся думать о грядущем дне. Что станет с Валей, когда Андаим взойдет на престол? Что будет с Нестором? Кронпринц прекрасно понимал исходившую от него угрозу, угрозу своему престолу. Но и герцог это понимал тоже. О, единый, только бы не очередная война! Любая война отвратительна, но хуже всех та, которая рвет королевство на части, когда брат поднимает руку на брата и сын на отца. Король Харитон прикрыл глаза, пытаясь погрузиться в сон. Сон не приходил. Таира сидела в своих покоях прямо на полу, прислонившись спиной к закрытым дверям. Взгляд ее был направлен в окно, но принцесса не видела ни голубого неба, ни кладки соседней стены, частично закрывавшей обзор. Лекарь герцога ушел около часа назад, и с его уходом Таира осталась совершенно одна. Она не желала видеть ни Глену, ни даже Мрион. Синяя баронесса, должно быть, все понимала, но принцесса не нуждалась в словах, и Мрион молчала. Таира встретилась с герцогом на прогулке. Леконт отметил болезненную бледность, разлившуюся по лицу принцессы, и предложил вызвать своего лекаря. Она согласилась. Королевский доктор был ей незнаком, а прибегнуть к его услугам означало поставить в известность о своем недомогании весь двор. А герцогу она странным образом доверяла. Януш, его личный лекарь, и впрямь оказался замечательным человеком. Первым делом он унял боль, изводившую принцессу уже целые сутки, а затем очень мягко попросил разрешения осмотреть ее. С такой неподдельной заботой и участием, что она едва не разрыдалась прямо перед ним. Она уже не знала, кому верить. Ведь и ее супруг казался очень милым до свадьбы. До той ужасной, полной боли и ужаса брачной ночи. Януш наложил швы и лечебную мазь, оставил ей травяную настойку и рассказал, как ухаживать за поврежденной нежной кожей. Затем взял ее за руки и усадил перед собой. Таира готовилась услышать слова сочувствия или понимания, слова утешения или сострадания, но вместо этого по опочивальне разнеслись тихие слова молитвы. Такими неожиданными они оказались, такими забытыми, что Таира не выдержала и разрыдалась со всхлипами, эхом повторяя отдельные звуки вслед за ним. Когда лекарь закончил, она отняла руки, не пытаясь закрыть от него мокрое лицо, но Януш сам протянул ей платок, помогая вытереть слезы. «Это только тело», — сказал лекарь. «Он сумел повредить лишь ваше тело. Ваша душа по-прежнему чиста и прекрасна». А потом он ушел, и Таира осталась одна. Марион и Гелена не беспокоили ее, но ей не нужны были их слова. Все сделал этот странный лекарь. Его участие, его помощь, его руки. Януш почти ничего не сказал ей и в то же время объяснил многое. Таира понимала, что впереди целая жизнь, наполненная болью и страданиями. Слишком хорошо узнала она своего супруга, чтобы думать по-другому. Но лекарь вселил в нее безумную надежду на то, что все еще может быть хорошо. Должно быть, она все-таки не умерла прошлой ночью, раз по-прежнему верила в это. Странный звук со стороны окна заставил ее вздрогнуть и напрячься. Створки были приоткрыты, пуская свежий воздух в опочивальню, и оттого так ясно слышался непонятный шорох, царапание, скрежет по стене. Таира поднялась, маленькими шажками подходя к окну. Вечерело. Совсем скоро должны прийти слуги, разжигающие камин. Она положила руки на высокий подоконник, пытаясь выглянуть наружу. Почти одновременно с этим снизу показались стальные когти, неприятно царапнув по оконной раме. И принцесса вскрикнула, когда над подоконником появилась темная голова. — Прошу вас, тише. Ваше высочество. Таира, тише. Принцесса отшатнулась, обхватывая себя за плечи и пораженно разглядывая запрыгнувшего на подоконник стройного юношу в темных одеждах. Руки его от самых плеч охватывали странные металлические перчатки, оканчивавшиеся стальными когтями с зазубренными. Это их скрежет по стене она слышала ранее. Юноша спрыгнул с подоконника, оказавшись внутри, и она смогла как следует рассмотреть его. Определенно бандит. Вор, пробравшийся во дворец, тащить те или иные ценности. Смуглый, с зачесанными назад темно-каштановыми волосами и мрачными карими глазами. Подвижный, живой, жилистый, но вряд ли по-настоящему привлекательный. — Я долго искал способ встретиться с вами. Медленно развязывая шнуровку необычных перчаток, проговорил он. — Я так долго не видел вас, так скучал, беспокоился, моя Таира. — Мы знакомы? — заикаясь, спросила Таира, отступая от незнакомца на шаг. Бояться было нечего. За дверьми опочивальни ее ждали верные фрейлины, Марион и Гелена, и ей стоило лишь крикнуть. «Вы никогда не видели меня!» Юноша, наконец, справился со шнуровкой, позволяя перчаткам упасть к его ногам, и потянулся к висевшему за плечами походному мешку. «Но я видел вас, еще в Ренне, во дворце, и я приносил вам это». Из походного мешка показалась красная роза на длинном стебле. Таира побледнела, шагнула назад, пошатнулась и упала. Прямо на руки, едва успевшего подхватить ее Феодора.